Кстати, о брюках. Ранние стихи почему-то почти всегда великолепнее поздних. Кстати, о брюках. Фраза из старого анекдота. «17 декабря. Вернулся из Челябинска и Магнитогорска, смотрел объекты для съемки альманаха «СССР сегодня». Все не подошло, удручающе неинтересно. Был на всесоюзной художественной выставке. Огромный контраст в лучшую сторону по сравнению с 50-ми годами. Много свежего, условного, почти нет натурализма. Много широкоэкранных композиций. Очень хороши армяне. «Океан Штейна» у Охлопкова. Неплохо. Почему-то эту пьесу ставят во всех городах. 22 декабря. Генеральная оперы «Не только любовь» Щедрина. Либретто отца по мотивам рассказов Антонова. Кто ругает, кто хвалит. Л.Ю. подошла к двум полузнакомым дамам, которые фыркали, и спросила, что «скучно без бояр?» Это, конечно, пощечина общественному вкусу. Все непривычно. Но музыка прелестна, особенно хоры и сам частушечный прием. Декорации Тышлера для большого новы, но со вкусом. Голоса хорошие. Майя танцевала соло, девушка с веткой черемухи. Но все, повторяю, непривычно. «Мы помним заветы Сары Бернар», — писал Мейерхольд, предостерегавший художников театра от таких спектаклей, которые бы всеми принимались. Актеры и режиссеры должны торжествовать, только когда зрительный зал раскалывается. Примечание из выступления Мейерхольда на диспуте о великодушном рогоносце Кроммелинка 15 мая 1922 года. 28 декабря. Майя впервые станцевала Джульетту, которой она добивалась годами. Успех огромный. Выглядит прекрасно, позы, как с картины Ренессанса. Но некоторые вещи, которые ставились на Уланову, ей не идут. Верно, будет менять их, делать по-другому. Сам балет скучищев адово. Декорации хлам. А когда-то казалось все новым и свежим. Видно, приелся. Новый год буду встречать у Руфины с Рязановыми, Лившицами, Гребневыми и Бахновыми. 1962. 19 февраля. Работал над картиной о пионерской организации. Смотрю то сё. Хожу туда-сюда, один сплошной зевок. С 20 января ездил во Львов, останавливался в отеле «Жорж», там снимали «Мечту». Город красивый и скучный. Оттуда в Киев видел Параджанова, совсем с ума сошел. На празднике его балкон украсили Ворошиловым, и он иногда отодвигал панно и кричал «Ура!». Меня успокаивал. Я же не кричу «долой». Действительно. Из Индии вернулась группа туристов, где кто-то заболел чумой. Был большой шухер, и решили на Мосфильме делать кино. Меня Толя Рыбаков загримировал индийским принцем, которому делают педикюр. Говорят, получилось интересно. Посмотрим. Видел «Виридиану» — испанский фильм, получивший премию в Канне и запрещенный Франко. «Дольче Вита» — наоборот. «Малигот» в Кремлевском дворце. показал Петрушку Стравинского замечательно –